Глава 9. Душ. «Ну что, обратной дороги нет?» — спросила Маша, сжимая в руке пульт детонатора. «Переживаешь?» — спросил Макс. «Я привыкла к маленьким пространствам», — ответила она. «Эта пещера в сотни раз больше помещений и кораблей, на которых мне пришлось летать, и все же меня не покидает мысль, что это склеп». «Не переживай, майор», — спокойно произнес Костя. «Даже если обвал будет больше запланированного, наши маленькие помощники справятся». «Не сомневайся?» — спросила Мария, и улыбка коснулась ее глаз. «Во-во, именно. Не сомневайся». Он подмигнул. «Я думаю, нам не стоит этого делать», — тихо произнесла Катя, вглядываясь в свет в конце каменного рукава. «Страшно?» — спросил Макс. «Дело не в страхе», — ответила девушка. «Эти растения, они не обладают стремительным ростом. Я вела наблюдения как здоровых, так и травмированных ростков». «Ты это о чем?» Голос Марии превратился в голос майора. Стал жестче, деловитее. «То, что многим из них более 5, 7, а может и 10 местных лет. А значит, они с легкостью переживают местный катаклизм». «Они приспособились?» Спросил Макс. «Нет, не думаю. Вернее, точно нет». Она пробежала пальцами по экрану на руке. «По моим данным, эти растения погибают при температуре около 90 градусов по Цельсию, а это не опасная, как вы понимаете, температура». «Но все данные...» — подняла указательный палец Маша. «Они говорят, что здесь будет ад». «Я понимаю», — ответила Катерина. Голос ее всегда робкий и зазвучал увереннее. «Так, несомненно, произошло бы, если бы на месте этой планеты была Земля. Но ведь мы не на Земле. Полагаю, все дело в магнетизме планеты». «И что ты предлагаешь?» — спросил Макс. «Ждать», — ответила она. «Подорвать всегда успеем. Нет нужды делать это заранее». «Я думала об этом», — ответила Мария. «Это разумно при постепенном повышении температуры, но если оно будет стремительным, даже не стремительным, а мгновенным, не будет», — коротко ответила инженер-химик. «Впрочем, решать вам. Я свое слово высказала». Она похлопала по плечу Костю и неспешным шагом двинулась вглубь тоннеля. «Что думаете?» — поинтересовалась командир, перебирая пальцами по миниатюрному пульту. «Наверное, она права», — ответил Макс, и Костя закивал. «Хорошо, подождем еще немного». Секунды растянутой вереницы складывались в минуты, минуты в часы. На стеклах скафандров светились показатели температуры. Последние 40 минут они держались на отметке в 88 градусов. «Вы слышите это?» – спросил Костя, наворачивая громкость восприятия окружающей среды. «Это что?» – зазвучал голос Макса в динамиках. «Похоже на...» Мария замерла. «Дождь?» Пар ворвался в пещеру, и если бы люди были без защиты, вполне возможно, он причинил бы им вред. Клубы поднимались под потолок, где оседали конденсатом, после чего вода, освобождаясь от примесей, капала вниз. На мгновение температура прыгнула на пару градусов, и после этого упала до 79. «Как это?» – спросил Максим. «Не знаю», – тихо ответила Катя. «Но хуже уже не будет». «Я так думаю». Дождь не утихал, и если первые часов 50 он был грязным, то теперь он очистился и оставлял на камнях абсолютно прозрачные лужи. Еще через 16 часов температура упала до 38 градусов. Екатерина, давно уже освободившаяся от груза скафандра, сделала несколько тестов дождевой воды, после чего сбросила с себя одежду, оставив только нижние. «Эй, ты чего?» — спросил Костя, удивленно таращаясь на голые участки ее тела. «Пойду в душ. Советую вам воспользоваться моментом. Горячее скоро кончится». Они веселились, как дети, крича друг другу что-то бессвязное, пытаясь перекричать гул дождя. Горячая вода смывала с них усталость, тревогу и мысли о неминуемой гибели. Мария впервые за долгое время смогла по-настоящему расслабиться, не тревожась за дальнейшую судьбу ее команды, за успех проекта, за будущее. Да, впереди многие месяцы работы, но они начнутся завтра, а сегодня? Сегодня ей просто захотелось отдохнуть. Она подошла к Максу, положила ладони на его разгоряченные плечи, и он обернулся к ней. Она ждала, что он ее поцелует. Ранее они не позволяли себе делать этого на глазах у товарищей, хотя все и все понимали. Вместо поцелуя, на который она рассчитывала, он толкнул ее и заорал. «В пещеру! Быстро!» В его глазах она читала испуг. Настоящий. Безудержный. Он дернулся в сторону, схватил за руки Костю и Катю и потащил ко входу в убежище. Мария повернула голову, и руки ее затряслись. В небе, на расстоянии видимости, плыл корабль. Плотная морось не позволяла рассмотреть его деталей, но ей этого и не нужно было. Даже в этих нечетких очертаниях она узнала его. Механическая оболочка, обтянутая плотью. Корабль самого страшного врага. Корабль кронов. Они вбежали в пещеру, и первое действие Кости повергло всех в шок. Он, не натягивая штанов, схватил свой игломет и направил его на Марию. «Эй, ты чего?» – спросил Макс, выставляя ладони вперед. «Я должен». Голос солдата дрогнул. «Все верно», – успокаивающе ответила Мария. «Путь домой знаю только я. Нельзя привести их к земле. Все верно». «Но мы же не схвачены. Мы не загнаны в угол. Мы не знаем, обнаружили ли они нас. Если электроника не работает на нашем челноке, то вполне возможно, что их радары тупят». Голос Макса повысился на полтона. «Мы можем улететь». «Нельзя рисковать», — проговорил Костя, пятясь назад. «Прости, Машка, у меня приказ, ты понимаешь?» «Все нормально, Костя, нормально», — ответила она. Камень лег на лысину, окрасив ее в красный. Костя рухнул на пол, не издав ни звука. «Так», — произнесла Екатерина, бросив окровавленный булыжник. «Каков план? Мы сможем выскочить?» «Не знаю», — ответила майор и проверила пульс Овечкина. «Если сорваться немедля, быть может, у нас будет шанс. Повезло ему. Я думала, готов». «Хорошо, тогда не теряем время», — бросил Макс и схватил Костю за ноги. Максим забросил его сразу в капсулу для сна, небрежно намазав лысину медицинским клеем. Девушки уже заняли свои места в креслах, готовя челнок ко взлету. «Максим, займи кресло!» – крикнула Мария, натягивая шлем на голову. «Взлетай!» – крикнул парень. «Я закончу с Костей сначала, потом пристегнусь». «Хорошо!» – ответила она, не заметив, как инженер выпрыгнул в проем закрывающейся двери. Парень бежал по мокрым камням. Поскользнувшись и чуть не улетев с обрыва, он все же добрался до пещеры, влетел в нее и, схватив шлем скафандра, натянул его на голову. «Капитан Рудая, как слышно?» – тяжело дыша произнес он. «Какого черта?» – голос Марии прозвучал испуганно, обескураженно. «Ты что, вышел?» «Да, все нормально, я вас вижу». Он провожал взглядом вздымающийся к природному потолку челнок, издававший легкое свечение, скрывающееся за плотной пеленой дождя. «Оставайся на месте, мы сейчас вернемся!» «Нет!» – коротко, но очень настойчиво рявкнул он. «Нет!» – голос его прозвучал тише, спокойнее. Рация захрипела тревожной морзянкой. «Ты что удумал, Камышев?» – спросила Мария, но по интонации читалось, она все поняла. Поняла и приняла. «Я взорву ход. Надеюсь, меня не услышат». «Дурная, дурная затея!» Хрипы рации вырывали частицы слов. «Знаю, Маша, знаю. Вода в пещере есть. Питания хватит на многие годы. Я думаю, зря мы, что ли, в такую даль перлись. У нас почти все готово, и я обещал себе, что доведу этот проект до конца». «Макс, я... Аль...» Хрипы не позволяли услышать, что говорит майор, но инженер надеялся, что хотя бы она его слышит. «Ты там передай Соньке. Папе жаль, что он не попадет на ее день рождения». Хрипы в рации прекратились. Тихий ровный шум поглотил эфир. Связь была потеряна.